Успех влечет за собою зависть, и число завистников Рафаэля росло сообразно его славе. Одним из них был известный художник, выходец из Венеции Себастьяно дель Пьомбо, решивший сделать своим союзником самого Микеланджело. Микеланджело одиноко сидел у себя в мастерской, погруженный в чтение Данте. Услышав стук в дверь, он наморщил лоб и пробормотал сквозь зубы: «Кто там? Войдите!» И подумал: «Сколько раз я просил, чтобы ко мне не ходили, кому вздумается, когда я хочу быть один!» На его далеко не любезное, отрывистое приглашение как-то бочком пролез в дверь Себастьяно дель Пьомбо. Что надо этому венецианцу, выискивающему заказы и собирающему вокруг себя нетребовательных доброжелателей? «Я, кажется, оторвал вас от работы, любезный маэстро», — начал вкрадчиво вошедший, — «или от чтения? Простите великодушно, я к вам с большой просьбой». Буонаротти закрыл книгу и вопросительно посмотрел на гостя. «Говорите, мессер Себастьяно, я вас слушаю», — сказал он по-прежнему сухо. Венецианец не смутился. «Сегодня наш владетельный князь, как называют его враги, вы понимаете, я говорю о маэстро Рафаэля Санти. Он шел, как всегда, окруженный своей свитой. Как только выдерживает человек такое поклонение, чуть ли не обожествление? Вот чего стоит слава, мессер Буонаротти. За мною не побежит свора прихвостней». Он вздохнул. «Вот я получил, наконец, заказ от кардинала Джулио Медичи. И это даст мне возможность расплатиться с долгами и хоть немного вздохнуть. Ведь вы знаете, у меня большая семья, но я очень смущен». Микеланджело смотрел вопросительно, не говоря ни слова. «Вы можете мне облегчить задачу, маэстро. Я в ваших руках, в руках великого мастера». Микеланджело поморщился. «Отказаться, когда тут же работает Рафаэль Санти из Урбино, теперь всесветная звезда. Но могу ли я с ним сравниться?» «А зачем сравниваться?» «Невольно, мессер, невольно. После сладкого не захочешь горького. А я вообще ничего для себя не жду. Если даже и перепадет что, то это будет праздник без лавров». Последние слова были сказаны таким жалобным тоном, что у Микеланджело в груди, несмотря на его суровую внешность, ведь жило мягкое сердце, которым управляли жалость и великодушие. «Но почему же все-таки праздник без лавров?» — спросил он, усмехнувшись. «Ей-богу, дрожит кисть, когда представишь наших колоссов в искусстве». Он нарочно не сказал «таких, как вы», или даже «таких, как этот выскочка Рафаэль». Он знал, что Микеланджело не поймаешь налезть, но рассчитывал на его великодушие. «Разве вы не собираетесь в какой-то мере состязаться с Рафаэлем Санти?» «Упаси меня, мой патрон, святой Себастьян! Но вы можете меня спасти, чтобы мне не срамиться на этот раз. Потому что теперь все только и говорят о великом таланте Рафаэля». В этих словах был свой тонкий расчет. А вдруг клюнет? Вдруг у Микеланджело загорится искорка ненависти и зависти к папскому любимцу? Но этого не случилось. Благородная душа гения могла открыться для сострадания, но не для низких чувств. И это сострадание было одной из основных черт хмурого и всегда нелюдимого человека. Часто Он откликался на просьбы людей, не проверяя того, что они просят. Помогал деньгами и делом, как мог.